строк, всего пару строк, всего пару строк, пару строк. Всего пару строк, зачитаю вам, что я написать смог. Пару нот и пару слов из моих нескольких текстов. Из измученных рук я освободился от оков. Что ж, слов не хватает, я лучше помолчу. Кто знает, что я за это получу? Премию или контракт на 100 000 долларов, а может евро? Евро, не смешите меня, может я не стану таким богатым, как Билл Гейтс. Не буду иметь виллу на красивом островке с шикарной белой яхтой, супер красивыми тачками. Я не хочу иметь эти дела с заморочками, вешать на себя цепочки и выглядеть как все. Я иду к своей цели по другой дороге, другой полосе. Я буду оставаться самим собой, потому что я такой. Всего одна строчка, всего один куплет, еще одна минута, еще один момент. Всего одна строчка, всего один куплет, еще одна минута, еще один момент. Я беру листочек в руку, беру карандаш, рисую эскиз, рисую мир наш, Россию мать родную и так далее. Все, что вы хотели, хотели, взлетали на пути своей дорогой, добивались цели. А вы что хотели? Деньги правят ненавистью и злом. Вся эта история завязана тонким узлом, который развязать очень легко, а завязать непросто. Развязав, получаешь все, а завязав, не получаешь ничего. Всего одна строчка, всего один куплет, еще одна минута, еще один момент. Всего одна строчка, всего один куплет, еще одна минута, еще один момент. Еще одна минута, еще один момент.